Мирослав Тригард, представился я, никаких титулов не имею, просто Мирослав Тригард. Ее сиятельство Снежана Милорадович утверждает, что вы заместитель командира экспедиции Светлого Царства. Так и есть, согласился я. О, господин, протянула сирена Мила, звук наложился на колебания энергии и проник в мэра. Его аура дрогнула, пошла волнами. У великого правителя города к тебе важное дело. Джек, говорите же, смелее. Я хотел бы выяснить, есть ли у вас возможность. Мэр помялся, пытаясь восстановить контроль над собой. Конечно же, это у него не получилось, и он принялся выкладывать правду. Есть ли возможность эвакуировать людей из Англии? Сколько? Спросил я. Около 15 миллионов жителей. Сколько? Я покачал головой. Скажи, что грузовик больше 10 человек не вытянет. Резко бросил Мира. Тот транспорт, на котором мы сюда прибыли, не возьмет с собой больше 10 человек. Большая его часть занята оружием, механикой и двигателями. А есть еще какие-то транспорты? Возможно. Я задумался. Рокот-24 может взять на борт. Сколько? Человек 100, если набивать их как селедки в банку. Но надо пройти через окраину, значит, нужно оружие, смерчи и даже тараны. Два броневика смогут прикрыть транспорт от. Не так все просто. Оборвал меня Мира. Чем больше колонна, чем она сложнее, тем больше сопротивление окраины. 15 миллионов человек создадут такое возмущение окраины, что потребуется целая войсковая операция. Нам навстречу выйдут твари, способные перекусить бронированную коробку пополам. И что делать? Да ничего. Сами виноваты. Варвары их дожмут. Потом окраина затопит планету, твари доедят варваров и вымрут, и сюда придут новые поселенцы. А уж к ним ляжет дорога. Мира, а при каких условиях появляется дорога? Информация закрыта, Мирослав. На кону жизнь целой планеты. Как ты можешь играть в тайны? Неужели тебе их не жалко? Мира замолчал. И молчал он долго. Я уж подумал, что не дождусь ответа. Дорога приходит в миры, где развитая цивилизация. Так тут же она развита. Видимо, развита не так, как надо. Мэр молчал, ожидая моих слов. Мы не протащим такое количество народу к нам сразу. Признался я, глядя ему в глаза. Может, 100-200 человек за раз. Может, Светлому Царству нужны военные базы в нашем мире? Предложил мэр. Мы не боевой отряд. Покачал я головой. Мы исследовательская экспедиция. У нас нет полномочий принимать решения. Мы можем лишь описать положение, создавшееся у вас. Окончательное решение будут принимать совершенно другие люди. Мы отправляли посольство в Светлое Царство, на Гардарику, на Фламинику, сказал мэр. Никто не отозвался. Нас хорошо встречали, выслушивали, но никто не стал оказывать помощи. Видно, есть какие-то причины. Я постараюсь описать сложившуюся ситуацию так, чтобы... Я задумался, подбирая слова, чтобы вам помогли. Эликсир бессмертия, напомнил Мира, что они долго живут. Возможно, живы еще те, кто в этом всем виноват, или их прямые потомки. Как думаешь, как отреагируют наказующие, когда кто-то из них покажется на дороге? Не знаю. Вот и никто не знает, но никто не хочет рисковать, и поэтому не надо никого отсюда спасать. Нам неизвестно, что это за человек. Мы же не хотим встретить наказующего, который развеет нас пылью. Понял тебя. Спасибо, Мирослав Тригард, с грустным достоинством сказал мэр. Шампанское я так и не пригубил, поставил бокал на подвернувшийся поднос. Настроение испортилось мигом. Дождался перерыва в танце, подошел к Снежане. Нам нужно идти в машину. Меня не жди. Снежана отвернулась, а ее кавалер окинул меня снисходительным взглядом. Пошли отсюда. Я взял под руку сирену Милу, и мы вдвоем вышли из дворца. Мы с сиреной шли по улице, рядом. Теплый ночной ветер ласкал мне лицо, брусчатка древнего города ложилась под ноги, горели уличные фонари, высоко в ночном небе тлели звезды. Вдруг издалека донесся гулкий вой. Я посмотрел в небо. Над крышами домов, над шпилями императорского дворца вверх поднималась ослепительно яркая точка, тянущая за собой столб белесого дыма. Еще одна, и еще. Три ракеты стартовали с земли и устремились в космос. А во, черный барон начал действовать. Посмотрим, как у него получится захапать спутники контроля. Он же захватит их, руки у него не из того места выросли, чтобы захватить такие вещи. Уверен? Да. Мирослав, пока он роется в орбитальном мусоре, берем то, что нам надо, и уходим отсюда. Скоро тут станет жарко. Пошли быстрее. Господин, что произошло? спросила Сирена. «Почему ты такой грустный? Разве, я чувствую?» Вкратчиво сказала Сирена. Обычный голос наложился на тонкую энергетическую основу, принесшую мне заряд позитива и энергетики. Ментальная защита сработала в тот же миг, отклоняя чужое влияние. «Спасибо», — сказал я. «Спасибо, что пытаешься подбодрить. Только все это зря. Жители этого города вскоре погибнут. Они сами выбрали такую судьбу». Снова заряд позитива, отклоненный ментальной защитой. «Мы тут при чем? Мы просто проезжали мимо. Просто проезжали мимо», — эхом отозвался я. На стоянке было пустынно. Побитые смерчи куда-то исчезли, осталась только фура с тягачом. Тягач обычный трудяга, зашитый в броню, фура удлиненная, стоит под погрузкой. Бригада грузчиков через блоки опускали на фуру тяжелые ящики. Рядом замерли два бронированных Рокота-12 с артиллерийскими установками на открытых платформах. Стволы спаренных пушек задраны в небо. В кают-компании собрались Добромир, Вера Бойцова и Яромир. Пили чай, болтали о чем-то неважном. «Как все прошло?» — ревниво спросила Вера Бойцова. «Великолепно!» Я бросил на спинку стула надоевший мне пиджак, и в последний момент успел удержать стул от падения. Бросок вышел слишком сильный. «Бал замечательный!» — ласково сказала Сирена, разрушая атмосферу напряжения, сгустившуюся в кают-компании после моих слов. «А вот люди там не очень, хи!» Толстый мне все ноги отдавил, пока танцевать пытался. На лица собравшихся наползли улыбки. «К делу!» Я сел на стул. «В город больше не выходим, собираемся и сваливаем отсюда при первой же возможности». «Да что там случилось?» — вскинулась Вера Бойцова. «Я хочу посетить. Это приказ. Ты не имеешь». «Вера, опомнись», — устало сказал я. «Тут не курорт Китежа. Тут лютый замес с непонятными энергиями, рабами и нариками-горожанами. Теперь еще и черный барон пожаловал с ракетами. Я никуда вас не отпущу. Будет надо, запру по каютам. Марш на боевой пост». Вера вскинулась гордо, но спорить не решилась. Под утро к трапу раската подкатил роскошный кабриолет. Снежана царственно вышла из машины, поднялась по лесенке, помахала ручкой кавалеру на пассажирском сиденье. «Я ждал ее в коридоре. Что тебе?» — спросила она. «Ничего», — ответил я. «Я спать». Снежана боком протиснулась мимо. Я не стал ее задерживать. Вернулся в рубку, вызвал Киру. «Двигаемся отсюда», — приказал я. «Курс из города. Держи на пару градусов правее восходящего солнца». Кира кивнула мне, тронула джойстики. Машина тронулась и двинулась к выходу со стоянки, пропустив вперед караван из загруженной фуры и бронированных грузовиков сопровождения. Глава 15. Раскат катил по дну выжженного моря. Мы старательно держали курс чуть правее солнца. Перед нами вперед и вдаль до горизонта расстилалась потрескавшаяся равнина. Кое-где торчали холмики, остовы кораблей. «Мира, графиня нас не обманула?» «Думаю, нет. Давай посмотрим сами». «Как? Надо выйти на крышу». Я выбрался на крышу машины, сел на нагретую утренним солнцем броню, оперевшись спиной о край артиллерийской установки. Башни Ландинума давно скрылись за горизонтом, длинная балка холодила спину. Пахло йодом и машинным маслом. За машиной позади тянулось длинное облако пыли. Расслабился, подставил лицо солнечным лучам, прикрыл глаза, прокачивая энергию через буфер. Вязкая слизь со спутников, аура города, наполненную страхом и отчаянной жаждой удовольствий, теплые солнце Киры и Милы пульсировали, пробиваясь даже через экран покоя. Вот оно, едва заметная вибрация на самом краю энергетического мира. Далеко, чуть правее нашего курса. «Мирослав, ты заметил, что тут одеяло добра не такое сильное?» — спросил Мира. «Ну, да, энергия со спутников прикрывает только метрополию. Вот почему только острова эти и уцелели. Остальная планета во власти бывших рабов. То есть мы можем встретить дикарей, тех, кого они называют дикарями». Поправил меня Мира. «Не поворачивать же назад?» «Нет, энергии мало, но она есть. Думаю, что аборигены сюда большими силами не заходят. Будем надеяться». Я вернулся назад, сел в кресло. «Еще чуть правее». Кира скорректировала курс, и машина покатила дальше. К полудню на экране радара замигали две светлые точки, двигавшиеся навстречу. Вот и гости пожаловали. «Да как близко к городу!» «Мирослав, я вижу две колесные машины!» — раздался голос Добромира. «Идут навстречу!» На экране возникло изображение открытого внедорожника, похожего на шевик. На раме поверху торчит ствол оружия, похожего на безоткатную пушку. За рулем водитель в огромных черных очках, замотанный по брови в цветастый платок. Такие же очки напялил на себя Стрелок, держащийся за лафет орудия, чтобы не вылететь из кузова на кочках. Позади машины торчит вверх труба, плюющаяся сизым дымком выхлопа. Первый внедорожник вылетел вперед и встал у нас прямо по курсу. Из кузова выскочил бородатый дядька, нацелил на нас указательный палец и скрестил руки, показывая, что надо бы остановиться, сохранять курс и скорость. Скомандовал я, раскат мчался вперед. Нервы у водителя внедорожника не выдержали, машина рванула прочь, бросился в сторону бородач. Второй внедорожник остановился, окутавшись пылью. Короткая вспышка, снаряд просвистел мимо, по правому борту, уничтожить. Рявкнули пулеметы. Первая машина, выбиравшая позицию для стрельбы, на полном ходу опрокинулась, задрав колеса. Взорвался бак с горючим, отшвыривая коробку внедорожника еще дальше, и машина превратилась в костер. Второй успел выстрелить еще раз, снова мимо. Пулеметная очередь продырявила внедорожник насквозь, взорвался боекомплект, и машина разлетелась на куски. Последней очередью Добромир прикончил бегущего бородача. «Что случилось? Почему стрельба?» — спросила заспанная Снежана, врываясь в рубку. «Мирослав, где мы? Почему мы уехали из города? Нам нужно посетить еще одно место», — спокойно сказал я. «Вот как? И что же это за место? Древний город. Что? Вот, смотри, на экране впереди уже показались развалины. Когда-то тут был остров, посреди моря. Земля Полова поднималась вверх, образуя плато с холмами, заросшими зеленью. А посреди острова высились развалины города. Высится в центре горделивый шпиль, потрепанный ветрами и временем, оседают в зеленое море округлые крыши построек, торчат над кронами деревьев плоские платформы. Дымка тумана оседает на ветках деревьев и разрушенных стенах. Древний шпиль нестерпимо сверкает в лучах восходящего солнца цветом чистого золота. Город архитекторов. Высокие постройки, узкие улицы, посадочные площадки. Город, где не ходили по земле, а летали в небе. Раскат проехал по длинному песчаному пляжу и остановился на мостовой, мощенной идеально ровными плитами. «Нам дальше?» – спросила Кира. «Загони машину вот за ту стену», – сказал я, чтобы не было видно всем подряд. «Дальше уже пешком. Это...» Снежана замерла, держась за спинку кресла. «Это город архитекторов. Ну вот, наконец-то догадалась. Тут столько всего может быть. Может и не такое быть. Мирослав, дальше их тащить нельзя. Оставим тут вещь со жрецом, на всякий случай. Берем низкоранговую и двигаемся вот к тому зданию в центре. Там то, что нам нужно. Снежана, я и Кира идем на разведку. Ждите нас тут, не поддавайтесь на провокации». «Какие еще провокации?» — удивилась Снежана. «И почему это идешь именно ты?» «Так надо. Мы с Кирой облачились в бронежилеты, одели наушники и очки. Я цапнул со стойки пару винтовок, одну перебросил девушке. Кира передернула затвор, вгоняя в ствол патрон, проверила наличие запасных магазинов в разгрузке, коснулась кнопки включения рации. «Мирослав, проверка связи», — раздался голос Киры в наушниках. «Тебя слышу», — ответил я. «Транспорт, как слышите?» «Слышу хорошо», — ответила мне Снежана. Распахнул дверь, спрыгнул на древнюю мостовую. Следом спустилась Кира, взяла винтовку наперевес. Вдвоем двинулись вперед по улице. Аура места была никакая. Одеяло добра сверху почти не ощущалось, а в руинах своей энергии не было совсем. Полностью пустое место, чем-то похожее на Светлолесье. Покой, который царит в древней пустыне. Нога человека не касалась этого бархана век до тебя, и не коснется век после. Подумай о вечном, путник. Пейзаж красивый, конечно же. Разрушенные дома в окружении садов, низкие оградки, скрывшиеся под зеленью, пустые чаши бассейнов, тропинки в сени склонивших ветки деревьев. Улицы узкие, конечно, раскат сюда залезет с трудом, но по этим улицам не ездили, люди летали над ними. Путь наш лежал к золотистому шпилю, высевшемуся в центре города. «Мирослав, слышишь меня?» — раздался голос Снежаны. «Слышу», — буркнул я. «Как у вас дела?» «Идем потихоньку, улицы прямые, но на нашем транспорте тут не развернуться». «Поняла. Вам еще долго?» «Пока не знаю». «Связь». До цели мы добрались через пару часов прогулки по пустынным улицам. Гиперболический шпиль, такой же, как и на Гордарике, разве что площадка поверху шарообразная. Высокий, метров 100 в высоту, и диаметр основания метров 50. Его стены вырастали из монолитной мостовой, а перед нами раскрывалась арка прохода, в которую можно было провести пару человек в ряд. «Мира, что это?» «Это...» Мира задумался. Это исследовательская станция или аварийный пункт. Опять информация закрыта? Нет, я не знаю, как объяснить. Это нечто среднее между дальним поселением, исследовательской станцией и аварийным заводом-складом. Эта планета была интересна архитекторам. Английская империя? Да брось, архитекторы пропали из миров дороги за много тысячелетий до того, как нога первого поселенца ступила на эту планету. Давай внутрь. Кира, мы идем внутрь, сказал я. Да, Мирослав, без тени сомнения ответила девушка. Мирослав, вы куда собрались? Быстро спросила Снежана. Я совсем забыл, что не отключал рацию. Мы дошли до центра города, ответил я. Сейчас исследуем центральное строение. Вдруг тут есть что-то интересное? Если найдем, то вас зовем. Не найдем, вернемся обратно. Поняла. Голос Снежаны звучал напряженно. Не задерживайтесь там надолго. Не станем. Внутри здания оказалось пустынно и тихо. Стены вздымались вверх. По центру тянулась длинная труба лифта, пропадавшая в высоком потолке. Вокруг нее плавали в воздухе шары вечных светильников. Тут стража есть, вспомнил город эльфов я. Должна быть. Знакомый вихрь энергии собрался в центре, вокруг лифта. Пылинки сложились в мерцающее облачко, которое начало приобретать форму гуманоида в пару метров ростом. Энергия приходила вдоль лифтовой шахты, изливалась подобно водопаду. Этот страж очень сильный, забеспокоился Мира. Подтвердите свой ранг, разумный, грохнул сверху голос. Энергия, возникшая вслед за ним, упала подобно стальной плите. Искорки сформировали конечности, голову, сложились в два глаза, нос, рот, и закружились вдоль головы, похожие на стоящие дыбом волосы. Падая на колени, я вскинул правую руку, отправляя в искрящееся облачко образ себя, Кира и Мира. Индик вмешался, добавил в образ нечто еще, тонкую, вибрирующую нить. Страж поймал энергию, изучил, и рассыпался в тот же миг. Ранг подтвержден, сказал голос с потолка в разы тише и спокойнее. Вы можете воспользоваться внутренним гидом. Воспользуюсь. Я вдруг понял, что лежу на боку, выставив перед собой правую руку, из которой вьется тонкий ручеек энергии. Кира без чувств лежала рядом, выронив винтовку. «Мирослав, Мирослав, отвечай, Мирослав!» Надрывалась рация голосом Снежаны. «Все хорошо». Я встал, подобрал свое оружие, повесил на плечо, вытянул руку, толкнул немного энергии в сторону Киры. «Что случилось?» «Мы засекли большой всплеск энергии. Город вокруг оживает. У нас все хорошо». Кира очнулась, дернулась, вскочила, оглядываясь. «Господин, что это было?» Хриплым голосом спросила она. «Не называй меня так», попросил я. «Это всего лишь древняя автоматика. Она нас пропустит. Гордись, низкоранговая, это место той силы, что и не снилось твоим прежним хозяевам». Не удержался Мира. «Да что там у вас происходит?» крикнула Снежана. «Мы с Яромиром идем к вам. Оставайтесь в транспорте», бросил я. «Снежана, оставайтесь в транспорте. Все под контролем. Мы кое-что нашли. Сейчас обследуем это. Тебя поняла, Мирослав. Мы идем за вами, хочешь ты того или нет. Вот еще новости. Да нам надо торопиться. Понял тебя. Из машины не выходите, двигайтесь прямо по улице к центральному шпилю. Тут площадь, машине есть где развернуться. На связь выйду позже». Нажал на кнопку, отключая микрофон. Кира сделала то же самое. «Мира, что нам делать дальше?» «Дальше надо подняться к мастерской и посмотреть, что там есть». «Мастерской, я не знаю, как это еще назвать, месту, где создаются материальные вещи, это на пару этажей выше. В центре управления городом нам делать нечего, не думаю, что там что-то сохранилось, иначе бы город не пришел в такой упадок». «Мира, а нас могут всюду пустить, информация закрыта, Мирослав». Тонкий диск лифта поднял нас на десяток метров вверх, мы вышли в круглый зал, пронизанные серебристыми нитями видимой энергии. Энергия вырастала из пола и пропадала в потолке, струясь подобно обратному водопаду. Теплый темный пол, потолок, играющий отцветами серебра, и ряды шаров, наполовину утопленных в стену. Некоторые шары были открыты, обнажая пустое нутро. «Мирослав, это же место созидания архитекторов», произнесла Кира у меня за спиной. «Постой пока что тут», попросил я. «Да, Мирослав». «Это то, что мы искали, Мирослав». Я подошел ближе к одному шару, уворачиваясь от серебристого дождика. «Протяни руку и расслабься, мне нужно дать импульс энергии с моей меткой». Я сделал, как просил Мира, и шар раскрылся передо мной, показывая свое содержимое. Ряды ячеек памяти, покрытых искусной резьбой, лежали в пазах. «Индивидуальный гражданский транспорт», — сказал голос сверху, а перед моими глазами возникла картинка, человек с крыльями за спиной. «Ах ты ж», — шатнулся я назад. Гид, или справочная система, продолжала следить за каждым моим шагом. «Мирослав», — крикнула Кира, бросаясь ко мне, — «это описание, иди вдоль шаров и собирай то, что нужно». «Все нормально», — сказал я Кире. Та остановилась, смотрела на меня беспокойно, но с места больше не двигалась, а я шел вдоль ряда шаров, которые послушно открывались под моей правой рукой. Источник энергии первого уровня. Шар, похожий на ядро двигателя. Это ядро двигателя на него похоже. Слуга первого уровня. Низкий серокожий гуманоид с большими глазами и тонкими руками. Слуга второго уровня. Такой же гуманоид, чуть повыше, покрыт шерстью, с четырьмя руками. Охранник первого уровня. Задравший лапы скорпион. Разведчик первого уровня. Кузнечик. Этого я тоже видел, в свите принца песка. Жилое строение. Дом-купол. Рабочий первого уровня. Опять гуманоид. Маленький, похожий на гнома. Транспорт охраны первого уровня. Нечто, похожее на китайского дракона. Санитар первого уровня. Скелетообразная тварь, один в один как та, которая подсадила на меня Индика. Гляди, Мира. Да, знаю, берем обязательно. Индивидуальная аптечка первого уровня. Медицинская пиявка. Индивидуальная аптечка третьего уровня. Такая же пиявка, обзаведшаяся тонкими лапками, усиками и округлым брюшком. Тоже берем. Мирослав, берем все, безопасное продадим или отдадим гранд-леди, остальное прибережем. Согласен. Погоди. Остановил меня Мира, когда я потянулся к очередному шару. Что такое? Шар меж тем раскрылся, явив мне ряды схем. Края их окрашены в синий, и схем явно не хватало, половина слотов зияла пустотой. Я протянул руку, внеуровневое ядро контроля, шар, с парой плоских граней, из которых торчали корешки антенны. «Что это, Мира? Это нам не нужно. Идем дальше. Что это?» — спросил я в пространство. «Гид, отвечай. Ядра контроля предназначены для корректировки развития цивилизации при помощи воздействия на ноосферу коллективного разума», — ответил голос. «Это не очень хорошая вещь», — обеспокоенно сказал Мира. «Мирослав, это изделие архитекторов очень, очень опасное. И ты мне снова скажешь, что информация закрыта?» «Нет, не в этот раз. Ты и сам можешь узнать. Ядра контроля предназначены для развития цивилизации при помощи корректировки ноосферы. Англичане сунули ядра контроля в спутники на орбите и залили всю планету энергией. Эта штука может и геном корректировать. Но она же про развитие. Направление развития определяет оператор ядра контроля. Захочет, создаст сверхлюдей, захочет, превратит все население планеты в стадо обезьян. Я бы не стал это трогать. Искренне сказал я. Верное решение. Показалось, или в голосе Мира сквозило облегчение, не показалось. Закроем этот шар, а еще лучше. Мы поняли друг друга без слов. Я протянул левую руку, Мира подал энергию. Волна жара, и схемы с синей полоской превратились в оплавленные кусочки керамики. Тут есть еще что-то похожее. Я поглядел на длинную шеренгу округлых выступов из стен. Надеюсь, что нет. Вздохнул Мира. Транспорт, внимание. Вышел я на связь. Где вы находитесь? Мы около башни, ответила Снежана. Тогда готовьтесь принимать груз. Мы нашли кое-что интересное. Хранилище мы с Кирой опустошили полностью. Потребовалось несколько ходок, чтобы перетащить все наружу. Схемы, пара шаров хранения, зародыши боевых биомехов и биомехов-слуг. Шары вместе созидания опустили, закрылись, в них заклубилась энергия, создавая новые схемы. Яромир и Добромир работали не покладая рук, забивая грузовой отсек раската. Снежана смотрела внимательно то на меня, то на вход в шпиль, и хотелось ей внутрь, и понимала, что для нее там может быть опасно. «Опасно», — подтвердил Мира. «Страж ее не пропустит». «Мира, а как же древние англичане исследовали тут все?» — поинтересовался я. «У них был кто-то, похожий на нас?» «Абсолют, да. И он дал то, что привело к краху их цивилизации. То есть, это дело рук другого Индика, не другого Индика, а его хозяина. Проник сюда и оставил путь лазейку для своих соотечественников, которые таскали отсюда схемы. Сейчас потомки тех, кто обращал в рабов местных жителей, меняют схемы на бытовую технику Светлого Царства. Сами-то они ничего сделать не в состоянии, энергетика сверху забьет любые попытки создать что-то сложнее утюга. А тут можно что-то создать? Ну а давай. Вдруг загорелся азартом Мира. Проверим нашего конструктора. Что надо делать? Бери схему и скорми ее конструктору. Вот эту вот. Я взял схему, протянул маленький квадратик за плечо. Конструктор принял схему с коротким щелчком, и в сознании возникла картинка. Силуэт человека с крыльями за спиной. Горп-ранец, крепящийся к спине через ремни на груди и под мышками, полосы искусственных мышц, ведущих к полотну крыльев, источник энергии. «Мирослав, что ты делаешь?» Повернулась ко мне Снежана, наблюдавшая за погрузкой. «Хочу создать кое-что. Мы отойдем, будь осторожен». «Конечно». Я и Кира отошли на другую сторону машины, скрылись в небольшом дворике за домом. За нами увязалась и сирена Мила, которой было скучно в машине. Я хотел было отправить ее обратно, но передумал. «Пусть смотрит, пусть», — хихикнул Мира. «Мира, а зачем это в таком виде?» — спросил я. «Вижу, что есть не только источник энергии, но и часть, которую называют левитатор. Он же обеспечивает подъемную силу, а не крылья. Мирослав, это не серьезный биомех, так, игрушка», — отозвался Мира. «Серьезных пока побережем. Давай, раскладывай вот эту стену с арматурой и кусты вокруг на составляющие. А низкоранговая пусть притащит пищевые рационы. Там есть бета. Поехали». Я уселся поудобнее и отдал приказ конструктору. Закрутился смерч, разлагая вещество на атомы, посыпалась черная пыль. Кира протягивала одну коробку пищевого рациона за другой, которые тут же распадались под моими руками. Энергетическое ядро махом опустело на треть. Сначала возник контур горба ранца. Атомы соединялись друг с другом, ведомые атомным манипулятором. Левая рука нацелилась на энергетическое ядро, давая энергию для всего процесса. Ранец обрел форму, вытянул в стороны ветки искусственных мышц, обрастающих плотью. Крылья обрели объем, развернулись, разбрасывая черную пыль, и свернулись в две сферы. С тихим чпок проклюнулся зародыш левитатора, занял свое место. Вытянулась струна управления, которая вела к затылку пилота. «Одно готово», — с удовлетворением сказал Мира. Я ощутил толчок довольства конструктора. Тот радовался выполненной работе, как щенок. «Одно, а не скоранговой. Как она смотрит-то?» Кира смотрела на крылья с восторгом, просто пожирала их глазами. «Сейчас и тебе сделаем», — пообещал я. «Мой господин велик». Сирена от чего-то поежилась немного. На моей родине тоже были схемы. Крылья, доспехи, механизмы. Не каждая глава рода осмеливалась создавать вещи из схем. «Я скучаю по своей родине, мой господин. Хочешь себе тоже?» — спросил я. «Я хочу того же, что и мой господин», — поклонилась мне Сирена. «Ну вот опять, снова попросишь продать тебя кому-то не столь великому. Мне страшно, господин». Сирена подошла ближе, тронула кончиками пальцев край крыла, а потом вдруг погладила меня по щеке, с грустью и нежностью. То, что чувства неподдельные, мне подсказала обратная связь метки, и я оторопел. «Мне уже нет пути обратно», — грустно сказала Сирена. «Как я смогу жить рядом с другим? Первое же, что сделает новый хозяин, вырвет из меня все, что я знаю и видела. Когда же я расскажу все, мне не поверят, и будут плохо обращаться, лишь бы я вспомнила больше». «А во, у вещи начали появляться мозги», — удивился Мира. «Я надеюсь, что мой господин не забудет о том, что я всего лишь его верная спутница. Разбогатею, куплю тебе дом со слугами и хранилищем для нарядов», — пообещал я. «Спасибо, мой господин», — после некоторой паузы сказала Сирена. «Мне показалось, что Мила хотела сказать что-то другое. Давай оставим вещь в покое, сделаем еще один комплект крыльев и испытаем их. Давай, мы же творцы, Мирослав. Мы не воины, не бойцы, не правители. Мы можем быть каждым из них, но прежде всего мы – творцы. Помни об этом». Немного растерявшись от его напора, я снова обратился к конструктору. Маленький смерч разлагающейся материи снова закрутился передо мной. Глава 16. Управлять крыльями оказалось проще простого. Ни рычажков, ни кнопок, ни переключателей. Холодок коснулся моего затылка, и я ощутил, что у меня есть новые органы. Два крыла и левитатор. Вот они, за спиной, словно я с ними родился и жил много-много лет. Не надо было делать махи, подпрыгивая. Просто выказать желание, и я срываюсь с крыши машины, провожаемый взглядами, и зависаю в небе. Крылья едва шевелятся, ища воздушные потоки, с них стекает едва уловимая энергетика, исходящая из левитатора. Вверх и вперед. Резкий прыжок бросил меня в небо. Машина внизу стала игрушечной, уменьшились в размерах здания, промелькнула сбоку стена шпиля, И вот я парю над городом, изучая его с высоты. Кира присоединилась ко мне, пристроилась сзади, повторяя мои движения. Работает. Возликовал Мира, наполняя меня восторгом. То есть могло и не заработать? Встревоженно спросил я. Не могло, мы же творцы, Мира. А это еще что такое? Заинтересованно спросил Мира. Над горизонтом поднимался шлейф пыли. Я расправил крылья, набирая высоту, и полетел в ту сторону. Черные точки ползли через равнину. Колонна кургузых грузовиков несли пехоту, катили приземистые бронемашины с пулеметными башенками, тягачи везли гусеничные танки на низких платформах. Техника незнакомой конструкции тянулась и тянулась под нами, выше. Я быстро начал набирать высоту. Миг, и в воздухе подо мной начали распускаться цветки разрывов зенитной артиллерии. И над горизонтом стал заметен столб густого, черного дыма. Как раз там, откуда мы приехали. Еще набрав высоты, мы полетели туда. Внизу, под нами, ползли по высохшему дну моря черные точки и черточки. Техника варваров двигалась к метрополии. Они окончательно доигрались. Сказал Мира, когда мы подлетели ближе к городу. Лондинум горел. Темные полосы дыма поднимались вверх, ветер сносил их в сторону гор. Сверкали короткие вспышки в районе бывшего порта, пламя плясало среди шпилей императорского дворца. На окраине города шли вялые уличные бои, гвардейцы в красных куртках отстреливались от разномастно одетых и вооруженных людей. Я видел, как отряд конницы вырвался из городских улиц и помчался на варваров, крутя сверкающие шашки. Броневики развернули пулеметы, мигом скосив безумных храбрецов, и прямо через них двинулись в город, давя колесами трупы людей и лошадей. «Мирослав, а ты не ощущаешь, как же хорошо дышится?» — спросил Мира. Тонкий флер энергии, одеяло добра, накрывающее планету, исчезло. Спутники сбили, и вдруг по всему городу засверкали короткие, злые вспышки взрывов. Англичане уничтожали свой город, чтобы он не достался врагу. Библиотеки, институты, заводы, произведения искусства и даже просто красивые дома взлетали на воздух одни за другим. Плеснуло резкой, плохой энергетикой. Мысли, желания, знания сотен тысяч самых разных людей, живших в этой местности, все то, что составляло суть народа, в один миг расцвело огнем, рассыпалось грудой обломков, превратилось в дым и развеялось прахом. Я развернулся и полетел обратно. За горизонтом исчез в дыму Лондинум, столица Английской империи. Снежана и Добромир стояли рядом с машиной, задрав головы к небу, ждали нас. Я приземлился в отдалении, крылья свернулись в ранец. Возле меня на землю опустилась Кира. «Как прошел полет?» – спросила Снежана. «Нам надо убираться отсюда», – сказал я. «Сворачиваемся». «Что случилось?» «Армия повстанцев захватила город». «Что?» «В Лондинуме уличные бои, через равнину идет боевая техника, спутники контроля сбиты». «Что за спутники?» «Та самая дрянь, которой отбивались от дикарей». «Снежана, посмотри ауру». Девушка сосредоточилась, и глаза ее широко распахнулись. «Я могу работать с энергией на прежнем уровне». «Что это было?» «Это было излучение со спутников, которое превращало одних местных жителей в господ, а других – в зомби. Варвары не совались к островам, боясь стать рабами. Теперь этого нет, и к остаткам империи движутся целые армии. Мирослав, мы должны помочь», – твердо сказала Снежана. «Там же дворяне, аристократы, такие же, как и мы». Добромир настороженно глянул сначала на нее, а потом на меня. Яромир вышел из машины, посмотрел, закрылись ли створки грузового отсека, и подошел ближе. «Грузовик не очень хорошо вооружен, но мы можем создавать сложные заклинания». Снежана призадумалась. «Ну почти умеем. Варвары не умеют и того. Отобьем первую волну, а потом уже посмотрим. Сделай нам всем такие же. Это не наша война», – перебил я. Добромир, не отрывая от меня взгляда, согласно кивнул. «Я не понимаю причин, почему мы не можем помочь дворянам, пусть даже и другого государства». Я с силой потер лицо руками. «Снежана Милорадович, мы с тобой не два ребенка-школьника, у каждого из нас своя жизнь». «Нет, стой и слушай», — рявкнул я на девушку, которая пыталась пройти мимо, делая вид, что не обращает на меня внимания. «Стой, мы с тобой отвечаем за жизни тех людей, нашего экипажа, и сейчас нам всем грозит опасность. Англичане вскоре поймут, что деваться им некуда, кроме как в окраину. Техники у них нет, а у нас есть. Машину попробуют захватить, а нас выкинуть. Хорошо, если сохранят жизни. Вскоре окраина будет переполнена народом, и это привлечет внимание наказующих. Мы можем застрять тут на много лет, если не навсегда, без техники, без оружия, среди озлобленных на нас аборигенов. Ты понимаешь меня? Понимаю. Снежана вдруг взяла себя в руки. Командуй, Мирослав Тригард, делай то, что должно, тогда уходим. А у нас проблемы, сказал Мира. Давление ауры я почувствовал чуть позже. Черный барон неторопливо шел к нам через развалины. За его плечом следовала рабыня, со снайперской винтовкой наперевес. А в развалинах я заметил дрожание аур, множество аур вооруженных людей. Вот, даже какая-то техника за углом дома. Танк, как Снежана это просмотрела, не о том думала. Надо было ее трахнуть, тогда бы мозги на место встали. Мира, не начинай. Добрый день, барон. Вежливо поздоровался я. Добрый день, Мирослав Тригард. Мое почтение, Снежана Милорадович, моя сестра. Добромир Венцов, Яромир Смогин. И вам не хворать. Нам нужен доступ в хранилище, Мирослав, сказал черный барон. Да как пожелаете. Махнул я рукой в сторону. Двери открыты, заходите. Прошу нас простить, мы торопимся. Не так быстро. Холодно сказал черный барон. Что вы забрали из хранилища? Всего понемногу. Барон, верно ли я вас понял в прошлый раз, что у черного солнца нет к нам претензий? У черного солнца нет, медленно произнес барон. Но есть проблема. Ты и она. Барон указал на Снежану. Вы убили моего духовного наставника. Когда это мы успели? В столице Китежа. Та ящерица, что за Снегурочкой в кафе приходила, помнишь? Да помню. И ты его типа прямо любила и хочешь отомстить? Да я его ненавидел. Легко признался черный барон. Максик был слишком самоуверен. Приеду на Китеж, привезу дочку Милорадовича в ошейнике. Конечно, убивать моих наставников вредно для моей репутации, но он был таким кретином. Так что отдавайте все схемы, что вы нашли в храме, вашу машину, очки, одежду и мотоцикл. На лице черного барона мелькнуло недопонимание, и вдруг губы его разошлись в легкой улыбке. Вот именно, я тоже смотрел этот фильм, давно, Мирослав, я тоже попал сюда с земли, и потому я готов сделать тебе предложение, тебе, такому же попаданцу, и твоему абсолюту, а также твоим людям, Снежане и Добромиру, ну и остальным, которые захотят к нам присоединиться, вступить в темное солнце, если захотите, то да, хотя это и не обязательно, теперь, там, на спутниках, были артефакты архитекторов, называемые ядра управления, они позволяют управлять ноосферой планеты, знаешь, что это такое, ты же с Земли, ты должен знать, ну, я понял, что англичане жарили туземцам мозги, они придурки, яростно сказал черный барон. Не надо было этого делать, нужно было убрать злость, зависть, похоть, усиливать светлые чувства, любовь, уважение к остальным, жажду творчества. Мирослав, вместе мы сделаем из этого мира, да мы что захотим, то и сделаем, великую межзвездную державу, где не будет спесивых дворян и их рабов, где будут жить свободные люди, и для этого надо прожарить им мозги, надо. Барон говорил быстро, напористо, и верил в каждое свое слово. Люди везде такие, какие они есть, мерзкие скоты, озабоченные только набиванием своего желудка и совокуплениями с противоположным полом. Чтобы люди стали творцами, надо приложить силу. И вот она, эта сила. Он указал рукой в сторону шпиля. Ядра контроля. Встряхнуть эту серую массу так, чтобы они стали лучше. Чтобы начали творить, а не ширяться наркотой, запивая алкоголем. Что творить? Да что угодно. Знания, искусство. Перестанут думать о своих брюхе и гениталиях, и сюда снова вернется дорога. А там уже, кто не шутит, превзойдем и остальных. Снежана, хочешь спасти горстку дворян? Да запросто, оставим им остров как заповедник. Они сами придут к нам, когда поймут, что у нас лучше. Венцов, да, ты, я обращаюсь к тебе. Хочешь принять участие в строительстве нового мира? Мира, где люди будут свободными, свободными по праву рождения, с равными возможностями. Никакой удачно родившийся прыщик не потащит девчонок под рабский ошейник. Все будут равны перед законом. Ты же с земли, барон. Ты должен знать, чем у нас заканчивались похожие попытки. Мы умнее, Мирослав. У нас есть абсолют. Да пошел ты, отреагировал на это Мира. Так мы не договоримся. Протянул я. Уверен, барон скупо улыбнулся. Добромир, Снежана, что скажете? Общество равных прав и возможностей, спасение жителей острова, мир, который вы устроите сами, как считаете нужным. Слышите? Ну, Мирослав, что же скажут твои люди? Ты обманешь, воскликнула Снежана. Нет же, «К чему мне это?» – удивился Черный Барон. «Один человек не справится с целой планетой. Изменить тут все можем только мы вместе. Снежана, да решайся же на что-то. Прямо сейчас жители острова умирают. Остановить это можешь только ты. А ты, Добромир Венцов, ты способный и талантливый парень, но у тебя нет ни дворянской родни, ни влиятельных друзей. Лучшее, что тебе светит на китеже, это династический брак, и надейся, что жена будет хоть чуть хороша на внешность, а твоя сестра в очередной раз станет боярской игрушкой. А тут мы сможем построить новый мир. Я принял», — хмуро сказал Добромир, чуть отодвигаясь от нас со Снежаной. «Шаг, другой, в сторону, виноватый взгляд, напряженные плечи. Подумай, что ты творишь», — вырвалось у меня. Еще один шаг, и вдруг Добромир резко вскинул руки, выпаливая в Черного Барона искру энергии. «Неправильное решение», — хохотнул Черный Барон. Искра погасла, не долетев до него пары метров. «Что ж, вы сами выбрали свою судьбу. Ха, а жрец-то с головой оказался. Неполный придурок. Давай надерем задницу этому императору вселенной», — крикнул Мира. Барон атаковал. Первый удар энергии смел и меня, и Снежану, и Добромира. Мира выдернул крылья, бросая меня в небо. Ветвистая молния ударила в борт машины там, где я только что был. Я ответил. Поиск частоты, резонанс. Амулеты барона дрожат, фигура окутывается облаком черной пыли. И вдруг моя энергетика иссякает, теряясь на полпути, словно ее режет большим ножом. Вокруг барона пляшут сиреневые искры. Все, что осталось от удара Снежаны. Рабыня вскидывает винтовку, короткой очередью целя Снежане в ноги, срабатывает защита, пули осыпаются на мостовую. Кира срывается с крыши раската, замирает в небе, вскидывая свое оружие. Выстрелы, рабыня Черного Барона пятится назад, оступается, падает на землю, подтягивает винтовку к себе, и Кира бросается вниз, избегая ответной очереди. Все смешалось. Добромир выхватил пистолет, разрядил магазин в барона. Рабыня скосила его короткой очередью, защита не выдержала, и Добромир сломанной куклой опустился на землю. Вторая очередь, Смогин откатился за колесо, попытался ответить, не получилось. Рабыня двигалась очень быстро, успевая отстреливаться от Яромира и от засевшей на крыше Киры. Барон и Снежана обменялись ударами. Оба выстояли, молнии окутали их фигуры и распались безвредными искорками. Но Снежана пуста, она не успевает собрать энергию для удара, а Черный Барон полон сил, с усмешкой поднимает руки. Меж его пальцев появляются маленькие молнии. Мы втроем бьем одновременно. Снежану бросает на борт машины. Броня разлетается пылью в треске электрических искр. Защитное поле вокруг девушки гаснет, и Снежана сползает на землю. Я ударил волной энергии, забрал отражение в буфер, изучил частоты и ударил по-настоящему. Просто голой энергетикой, не задумываясь ни о форме, ни о сути удара. Ярко-алый луч сорвался с моей правой руки и уперся в моего противника. Барона проняло, вспыхнула и сразу погасла черная одежда, кожа пошла пятнами ожогов. Плотная аура медицинского амулета сомкнулась вокруг барона, излечивая повреждения, а мне в грудь врезался таран, таща на себе вверх. Зазвенела ментальная защита, и стаивая на глазах, чужая воля попыталась взять в тиски. Остановка дыхания, разлад нервной системы, еще что-то было намешано там, в волне спрессованной в шар энергии, пришедшей от Черного Барона. Увернулся не сам, помог Мира. Шар волна пропала в туне, рассеялась в небе. «Абсолют!» – закричал Черный Барон. «Оставь этого человека! Ты должен творить миры, я дам тебе эту возможность! Обезьянам своим задницу давай!» – ответил Мира. Моя правая рука дернулась вперед. Удар, удар, удар, голая сила. Все три барон парировал молча, сосредоточенно. Я сделал круг в небе, заставляя его крутиться за собой, уводя внимание от поднимающейся на ноги Снежаны. Еще одна волна энергии, я с трудом разрушил ее резонансом. И вдруг меня с силой потянуло вниз. Пулеметная очередь с раската прошла по развалинам. В ответ загрохотали выстрелы. На дорожку позади выехал гусеничный танк, замер, покачнувшись. Развернулась широкая прямоугольная башня, нацелилась длинная пушка. Выстрел, оглушительный грохот, и зад нашего транспорта окутался облаком огня. Второй раз выстрелить танк не успел. Раскат дернулся на месте, выдвигая орудие. Правая пушка поднялась на рычагах, нацелилась прямой наводкой на танк. Тот поехал назад, стремясь скрыться за руинами, не успел, только подставил борт. Выстрел, оглушительный звон, и танк замер на месте, а из всех щелей повалил серый дым. Снежана, придя в себя, атаковала Черного Барона, Тот снова отвлекся на нее. Ненадолго, сиреневая молния девушки бессильно рассыпалась по земле, выжигая мостовую, а ответный удар швырнул Снежану оземь и вышиб дух. Я подгадал под удар, еще раз поджарил черного барона. Без толку, медицинский амулет залечил повреждения, а я еле успел резонансом разрушить волну энергии, направленной в меня. Удар, удар, удар. Все алые молнии барон отбил играючи. Защита барона совершенна, любое энергетическое воздействие он режет на корню. Пробиться я не могу, с наполовину заблокированным универсальным эффектором. Подберусь ближе с атомным манипулятором, так барон еще на полпути из меня котлету сделает. Меня пока что спасают только крылья, по воздушной мишени стрелять не так-то просто. Он режет только на одном направлении. Вплелся мне в разум голос мира. Думай, я не могу помогать тебе так явно. И я вспомнил, Гранд Леди и Сирена Тамара, стоящие среди синих искорок энергии, синие птицы, срывающиеся с рук пересвета, эльфийский корабль, восстанавливающий себя сам по командам из энергетического мира, действуй, синяя вспышка срывается с правой руки, барон развеивает ее, не напрягаясь, и тогда с универсальный эффектор отправляет целый рой синих искр, искры мчат к цели, расходясь длинным узким серпом, часть из них гаснет, перегружая защиту, часть из них черный барон развеивает самостоятельно, а часть пробивается внутрь, вспыхивает, развеивается, отправляя мне слепки энергетики амулетов. Защита – нечто, блокирующее изменения энергии вне воли хозяина, крайне сильное, работающее на принципе резонанса и впитывания чужой энергетики, усиление чувствительности к энергии, здоровье, совершенные медицинские амулеты, зрение, маскировка. «Потенция, это тебе не поможет, абсолют», – закричал черный барон. В новый удар я вложился весь, до донышка. Голова пошла кругом, по телу пронесся мерзкий холод, а синие искорки устремились к барону, каждая на своей, чуть отличающейся частоте, и каждая несла один и тот же приказ. Барон почти успел, волны энергии устремились от него в разные стороны, нащупывая частоты и развеивая энергетические образования, но их было много. Слишком много, в этот удар я вложился без остатка, к цели прорвались только три, одна завязла в защите и рассеялась, от второй барон рефлекторно отмахнулся рукой, вспышка искра пропала, а барон с удивлением уставился на небольшой ожог на руке, и вдруг дико закричал от боли, он успел понять, что происходит, и стаял струйками пыли сошедший с ума медицинский амулет, отключились остальные, барон зашатался, слепо поводя руками, он уже слишком сильно зависел от техники в своем теле, и теперь, отключив ее, разом оглох и ослеп наполовину, если не больше. Сложив крылья, я ринулся на него с высоты, ударил ногами, навалился сверху, прижимая к земле. Вихрь энергии атомного манипулятора снес барону голову. «Готов!» — ликующе воскликнул Мира. Бой кончился не сразу. Варвары, засевшие в развалинах, обрушили на нас плотный огонь. Вокруг меня защелкали пули. Темная струя дыма протянулась к борту раската, впилась в броню, взрыв обнажил дыру в корпусе. Броня сразу же начала нарастать обратно, закрывая отверстие. Яромир, пригнувшись, вскинул винтовку и снял гранатометчика одним выстрелом. Пулеметы раската грохотали, оглаживая развалины, еще одна дымная струя, и пулеметная башенка правого борта разлетелась в куски. «Уходим отсюда, все в грузовик!» — крикнул я. Мне в ответ прилетели пули из развалин, защелкали по камням, все мимо, прицельные линии блуждали далеко от меня, аборигены оказались плохими стрелками. Кира спланировала на крышу раската, я ощущал ее огонек, я подхватил Снежану в одну руку, второй рукой зацепил за шкирку лежавшего ничком Добромира и бросился к машине. Яромир с винтовкой прикрывал меня, еще одна прицельная линия, злая, короткая, направлена в голову. Снайпер увернулся, длинная пуля разбилась о край брони, забросил в коридор сначала девушку, потом втащил Добромира, высунулся наружу, поднял руку и ударил малой частью накопленной энергии, дожигая ее всю. Рой синих огоньков радостно унесся к развалинам, спланировал за стены, оттуда донеслись отчаянные вопли умирающих. Смогин бросился по лестнице вверх, я втянул внутрь его, стрелки опомнились слишком поздно. Люк захлопнулся, отсекая нас от вражеского огня. «Уходим отсюда!» — крикнул я. «Ходу, ходу!» «Рогнеда, где медицинский амулет?» «У нас раненый!» Добромир жил. Пули рабыни разворотили ему левую часть груди. Выхватил из кармана медицинскую пиявку и с размаху всадил прямо в рану, пачкая руки кровью. Пиявка обрадованно вцепилась в плоть, кровотечение остановилось, плоть начала нарастать. Яромир бросился вперед по коридору, с другой стороны в рубку управления спешила Кира. Я ощутил, как девушка сбросила крылья и заняла водительское место. Машина сдвинулась и покатилась задним ходом, выбираясь из руин города архитекторов. Влетел в рубку, сбросил крылья на пол, плюхнулся в кресло. На экранах мелькали развалины, на пляже застыли два танка. Два выстрела, раскат сбило с курса, замигали огоньки повреждений. Две ракеты с воем стартовали с крыши и по параболической траектории ударили в башни танком, разнося технику в клочья. Устаревшие внедорожники расцвели вспышками выстрелов, пулеметы били и били в броню. Раскат заложил крутой разворот, вздымая груды песка и разламывая колесами древнюю мостовую, и помчал прочь из города. «Вижу воздушную цель», — сказала Вера Бойцова. Над городом возникли две черные точки. Вертолеты обогнули шпиль и помчались к нам. «Сбивайте их», — крикнул я. Под крыльями летучих машин засверкали вспышки. Ракетная установка развернулась назад по курсу. На панели замигали огоньки захвата и сопровождения целей. В прицел видна боевая машина, вытянутый корпус, вращающийся винт, прозрачное остекление кабины, в которой виднеется голова в массивном шлеме. Ракета промахивается мимо, взрывается рядом. Остекление покрывается извилистыми трещинами. Вертолет начинает кружиться на месте и падает в развалины города. Второй отворачивает в сторону, ракета мчит за ним и бьет в борт. Взрыв разрывает корпус, винт, бешено крутясь, улетает в сторону, а изуродованный корпус летит на землю. «Возвращаемся в Лондиниум», — спросила Кира. «Нечего нам там делать, гони к переходу, без проводника, мы пройдем, пройдем как-нибудь, к зоне перехода». «Мирослав, в городе», — начало было говорить Рогнеда. «В городе нас выкинут из машины и сядут в нее сами, чтобы спастись», — зло сказал я. «Мы не спасем никого и не спасемся сами. Кира, курс к зоне перехода. Рогнеда, займись ранеными в коридоре, немедленно, а мы становимся умнее», — горько сказал Мира. Столб дыма горящего Лондиниума поднимался над горизонтом. Ветер сбивал его, протягивал вдоль земли, над застывшим дном высохшего моря. То и дело встречались транспорты варваров. Набитые людьми грузовики, мелкие внедорожники, даже фуры, сопровождаемые приземистыми броневиками с пулеметными башенками. Внимания на нас никто не обращал, спешили к городу. Попался разгромленный караван беженцев. Англичане попытались бежать к окраине, не успели. Расстрелянные грузовики окружили варвары, выдергивали груз, делили добычу тут же, вступая в жестокие драки между собой. Трупы беженцев разбросаны вокруг, некоторых взяли живыми и загоняли в свои машины. Пулеметы раската прошлись по грабителям, варвары залегли, англичане бросились в рассыпную. «Кто стрелял?» — хмуро спросил я. «Они просто дикари», — сказала Вера Бойцова. «Просто дикари с техникой». Ракета сорвалась с крыши и превратила разворачивающийся грузовик варваров в пылающий костер. Ответ принят. «Экономить боеприпасы, особенно ракеты». «Поняла. Погоню мы заметили тогда, когда на горизонте перед нами показались струи белого, плотного тумана, нависшего над окраиной. Дно высохшего моря поднималось вверх, и наша оптика показала преследователей как на ладони. Тройка броневиков, за ними грузовики, набитые вооруженными людьми. Впереди мчался открытый Маус, на пассажирском сиденье восседал суровый, заросший бородой по брови дядька в тактическом жителе на голое тело и с красной повязкой на голове. Миновали еще одну колонну беженцев. Варвары увлеченно грабили машины и паковали пленников, не обращая внимания на огромный транспорт, проносящийся мимо них. Нескольких беженцев построили вдоль грузовика, перед ними замерли варвары с винтовками. Преследователи поравнялись с караваном. К моему удивлению, Маус притормозил, бородатый дядька поднялся и пристрелил парочку мародеров. Махнул рукой с пистолетом, показывая на улепетывающий раскат. Варвары, готовые к расстрелу, опустили оружие и поплелись к своим машинам, чтобы присоединиться к погоне. Чудом выжившие англичане переглянулись и бросились бежать, куда глаза глядят. В коридоре показался пошатывающийся Добромир, успевший сменить испачканную кровью одежду. Добрался до кресла, сел, махом опустошил бутылку протеинового коктейля. «Я нормально», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Пуст, как мой кошелек. Мирослав, как думаешь, я готов к дуэли?» «Водает жрец. Еще потренироваться», — строго сказал я. «Займи свое место. Будет сделано, командир». В бороду усмехнулся Добромир, спеша к пункту управления огнем. В рубку вошла бледная, как мел, Снежана, тихо села в командирское кресло. На экране за нами катила уже целая орда. Маусы, местные внедорожники, грузовики и броневики. Позади основной орды виднелись силуэты тяжелой техники, спешившие изо всех сил. «Дикари!» — хмыкнул Мира. «Дотащим их до окраины, пусть твари покушают». «Дикари, говоришь?» — спросил я. «Они самые. Да ты на них посмотри. Сожгли город, перебили жителей, и скоро возьмутся друг за друга». И вдруг я понял, что нужно делать. «Кира, придержи машину», — сказал я. «Что ты задумал?» — вздрогнула Снежана. «Так надо, Яромир, Добромир, сгрузите контейнер из грузового отсека, немедленно, будет сделано», — четко ответил Добромир. Снежана посмотрела на меня. Я поднялся, нацепил крылья, поднялся на крышу машины и взмыл в небо. «Мирослав?» — обеспокоенно спросил Мира. «Что происходит? Я не понимаю тебя. Ты хочешь?» «Да». Через десяток минут я опустился на потрескавшуюся землю на пути наших преследователей. Ветер гнал пыль, по небу неслись облака. Вдалеке над равниной плыли шлейфы пыли от движущейся техники. Погоня притормозила, техника сбилась в кучу. Маус отделился от общей толпы и двинулся вперед. Остановился за пару метров, и наружу выбрался главарь в алой повязке. Вблизи он выглядел еще более мощно. Рост 1.2 м, широкий, тактический жилет едва не трескается на груди, штаны с карманами тянутся на бедрах, кобура с пистолетом на поясе, с другой стороны огромный нож в ножнах. Главарь смело пошел ко мне, даже не оглянувшись назад. Передо мной глава даже не банды. Чувствую, что это главный всей армии, пришедший грабить бывшую метрополию. С другой стороны, Мауса открылась дверь, и за спиной главаря встала графиня Натали Плантагенет, в черных узких шортах и лифчике, поддерживающем грудь. Шею графини охватывал кожаный ошейник с клепками и с биркой, как на собаке. Бородатый главарь остановился передо мной, смотрел на меня осторожно, но без страха. «Приветствую», — сказал я. «Убей его, хозяин», — зашипела графиня, просеменившая своему хозяину за спину. «Убей, это великий маг из-за кромки миров, он опасен». Главарь молчал. «Вы понимаете меня?» — спросил я, тщательно выговаривая слова на интерлингва. «Понимать», — протолкнул звуки через горло бородач. «Ты есть уходить, навсегда. Мы убьем всех, кто останется. Мы кое-что оставили вам, там. Через пару минут наш транспорт уйдет на ту сторону. Думаю, у вас будет, Мира, лет 20», — сказал Индик, — «не меньше. У вас будет время, чтобы все изучить и жить так, как вы сами захотите». «Что там?» — спросил бородач. «Библиотека, книги, фильмы, всего понемногу, из того мира, откуда я родом. Это подарок вам, распорядитесь им по своему усмотрению». «Я не понимать», — глаза бородача расширились. «Ты оставляешь нам знания, не только это, образ жизни таких, как мы, картины и звуки того, как мы живем. Убей его, вождь», — закричала графиня Катрин. «Убей, не слушай его». Вождь, не глядя, отвесил бывшей графине оплеуху, от которой та полетела в пыль. «Молчи, женщина». И он посмотрел на меня. «Зачем ты это делать? Чтобы мы стали такие, как они? Нет, чтобы вы не стали такими, как они». Я указал рукой на облака дыма, поднимающиеся над горизонтом, там, где остался Лондиниум. «Станьте лучше». «Пусть так», — под бородой родилась сильная, мощная улыбка. «Спасибо, а теперь ты есть уходить, или мы будем убивать». Я не стал отвечать, раскрыл крылья и унесся в небо. «Ты догадался?» — спросил Мира, когда я уже сидел в кресле мчащегося к окраине раската. «Да, дорога приходит к развитой цивилизации. Я думал, что такое развитие. Знания, тут были знания, и за эти знания наказующие разнесли их в пыль. Пусть тут будет другое, не спутники, заливающие планету развивающим излучением. Пусть они смотрят хорошие фильмы, слушают хорошую музыку, читают хорошие книги. Пусть». Я замолчал, не понимая, как подобрать слова. «Я понял», — торжествующе сказал Мира. «Не продолжай, мы и в самом деле становимся мудрее. Необходимая информация будет разблокирована». Через полчаса раскат нырнул в расстилающийся туман окраины.